Глава 12. Элиза. Сомнения больше не мучили. Я приняла решение и начала мысленно готовиться к предстоящим трудностям. И заодно собирала вещи. Соседка полюбопытствовала по поводу внезапных сборов, потом подавленно замолчала, пожелала мне удачи, и до конца дня я ее не видела. А на утро она унеслась раньше меня. Видимо, стыдилась того, что остается. Меня это не волновало. Люди уступают драконам не только по физическим показателям. Еще многие из них страдают трусливостью и малодушием. Пробежку я решила пропустить, но сходила на завтрак, где плотно и быстро поела. Заодно отметила про себя, кто еще облачился в полевую форму. Большей частью драконы, само собой. «Привет!» Ко мне за стол села Виктория Вилдберн, сестра моего бывшего жениха. Внешне они были похожи. Пепельные волосы, синие глаза, ледяной взгляд. Только она все же была мягче. Ну а еще, как и я, стала объектом насмешек и сплетен, тоже из-за жениха. Его увела у Виктории подруга. Да и проблемы брата болезненно ударяют по ней. Но она держится с достоинством. «Привет», — отозвалась я, присматриваясь к надетой на нее полевой форме. «Брат и отец знают?» «Нет», — холодно улыбнулась она. «А твой отец и муж?» — уточнила, глянув на брачную вязь. «Тоже нет». «Что ж, удачи нам», — хихикнула она. «Ректор разрешил взлет с территории Академии. Собираемся через 15 минут». «Отлично, а то я думала, придется еще 2 часа покидать столицу». Полеты над городом запрещались. Исключения делались лишь для военных нужд. «Но наши отцы уже знают. Скоро появятся. Готовься». Виктория поднялась и плавно двинулась к выходу. Адепты переговаривались, что-то шептали, глядя ей в спину. Кто-то стыдливо отводил взгляд. Я тоже отправилась к себе, еще раз прошлась по списку вещей, после чего надела куртку и покинула комнату с четкой установкой на возвращение. Не собиралась думать о возможной смерти, ранениях и прочих ужасах. На аллее перед академией постепенно собирался небольшой отряд 4-го курса. Как я и отметила, в основном драконы. Начали подтягиваться зеваки, родители добровольцев. Альберт Вилберн уже отчитывал дочь. Ее бывший жених Римус Гамильтон общался со своими родными, но то и дело бросал на девушку тревожные взгляды. Кажется, искренне переживал. Они всегда казались больше друзьями, чем парой. Видимо, так оно и было. «Элиза, я надеялся, ты передумала за ночь». Ко мне приблизился мой отец. Глаза Лукаса Уоттерборна метали молнии. Я мысленно сжалась, по привычке готовая к отповеди, но внешне осталась спокойной, лишь вскинула упрямо подбородок. «Это взвешенное решение», — поморщилась я, наблюдая, как к Виктории подходит Джослин Вуд, бывшая жена Итана. Зеленоглазая брюнетка, хрупкая, изящная. Чистокровный человек, пусть и сильный маг. Они с Итаном казались полными противоположностями, но их брак точно перешел из фиктивного в настоящий, раз он сражался за нее на дуэли. Впрочем, для меня это давно дело прошлого. Брак Вуд и Вилдберна расторгнут, а я вышла замуж за Адама. Жизнь продолжается. «Вуд! Лекарь ты или нет? Спаси жизнь этой идиотки, усыпи ее!» — воскликнул Вилдберн-старший, удивив всех, кто наблюдал за этой сценой. Я всегда считала, что он ни за что не примет человека, с которым его сын заключил фиктивный брак. Но теперь сомневалась, ведь в его словах не промелькнуло даже талики неприязни. «Что происходит?» — хрипло спросила Джослин. «Мы отбываем к зоне прорыва», — пояснила Виктория. Нас отпустили, отец. Прекрати этот спектакль». «Возле прорыва уже твой брат», — ответил ей Вилдберн-старший. «Он опытный военный, в отличие от тебя. Род Вилдберн направил лучшего, и большего не требуется. Ты остаешься». «В этом мой долг, отец». Спор Виктории и Альберта возобновился. Никто бы не рискнул в него вмешиваться, потому Вуд обратилась к Римусу. «Значит, вы все отправляетесь к прорыву?» Джослин была ее подруга Мелисса Холланд, наполовину демоница, что похитила сердце Римуса. Гамильтон с трудом оторвал от нее взгляд, чтобы ответить. «Да, мы все добровольцы. Ректор одобрил и позволил нам академический отпуск на время боевых действий». После случившегося на балу скандала, где стало известно о тайной связи Римуса и Мелиссы, они держались друг от друга подальше. Гамильтон не спешил делать демонице предложение, несмотря на мощный удар по ее репутации. Видимо, не считал полукровку достойной. «И ты?» — с легким замешательством спросила у меня Джослин. «Видимо, привыкла считать меня злобной бывшей своего мужа и совсем забыла, что я тоже учусь в академии». «Конечно, в этом мой долг. Удивлена?» «Нет, я просто никогда не интересовалась, на каком ты курсе». «Надо же, мне не удалось удержаться от смешка. Похоже, вот мало интересуют окружающие». «Одумайся!» — отец схватил меня за плечо. Голубые глаза прожгли гневом. «Рано! Успеешь повоевать!» «Считаешь, я так хочу воевать? Или лечу туда ради славы и развлечения? В этом мой долг перед страной и мужем. Я должна сейчас находиться там». Джослин дернулась, даже подалась вперед, пытаясь проникнуть взглядом под манжету моей куртки, чтобы рассмотреть брачную вязь. И действительно, ничем не интересуется. «Да, меня можно поздравить», — подтвердила я то, что она упустила. Хотя в академии шептались о моем браке и моей инициации. «Конечно», — спохватилась она, — «тебе повезло. Адам — достойный мужчина». «Да, я знаю. Спасибо», — мыкнула вполне доброжелательно, принимая ее поздравления. «Дни моей неприязни к ней давно позади. И как примерная дочь древнего рода и верная жена, сейчас я должна находиться в зоне боевых действий», — сообщила уже отцу. Ожидала новых возражений, споров, угроз, но он вдруг погрустнел, ссутулился, а потом вдруг приблизился, чтобы обнять меня. «Я горжусь тобой, Элиза», — тихо признался он, погладив меня по голове. На глазах навернулись слезы, стало тепло на душе. Он принял мое решение. «Спасибо, что отпускаешь», — так же тихо ответила я. «Обещаю, что вернусь». «Сдержи слово, дочка», — попросил он, нехотя отпуская меня. Виктория с Альбертом тоже прекратили спор. Время прощания завершилось. Отец поцеловал меня в лоб, даря свое благословение. И пусть впереди ждала опасность, а наш мир завис на грани катастрофы, я ощущала странное спокойствие на душе. Наверное, потому что не сомневалась в правильности выбранного пути. Мой долг ведет меня вперед.